Глава 11. Врач наклонился к кровати и откинул одеяло. Закончив осмотр пострадавшего, он покачал головой, тяжело вздохнул и повернулся к Дизайр. — В самом деле, ваш брат получил серьезную травму, — сказал он. Кроме сильного удара по голове копытом своей лошади, он еще перенес общий шок в результате ушиба всего тела. Сейчас у него отмечаются глубокие нарушения всех жизненно важных функций. «И вы ничего не можете сделать для его спасения?» — прервала врача Дизайр. «Я постараюсь использовать все свои знания и умения. Они немалые. Но вам не следует обольщаться слишком большими надеждами, леди. В таких случаях, как этот, исход непредсказуем. Я припоминаю одного джентльмена из Лондона, который попал под колеса кареты и был в подобном состоянии. «Простите, но сейчас речь идет о моем брате», — в нетерпении снова перебила его Дизайр. «Чем вы можете помочь ему?» Доктор Манроу сразу выпрямился, подчеркивая собственную значимость. Его самолюбие задела эта стройная, хрупкая девушка. «Как смеет она разговаривать в таком тоне? Почему позволяет себе смотреть на него в упор своими зелеными глазами?» Однако доктор быстро смирил свою гордость, вспомнив, что перед ним сестра сэра Джеффри Орингтона. Доктор повернулся к хозяину гостиницы и начал отдавать распоряжение чеканным голосом. «Немедленно принесите горячие камни. И, кроме этого, бутылки с горячей водой. Как можно больше. Сколько сможете унести в руках?» Он расстегнул свой саквояж и вынул из него ланцет. «Мне потребуется таз и побольше полосок из чистой полотняной ткани. Прежде всего я сделаю кровопускание его светлости. Может быть, он уже потерял достаточное количество крови?» — спросила Дизайр. «Вы должны положиться на меня, моя милая леди. Считайте, что вашему брату повезло. Перед вами врач, который имеет практику не где-нибудь в захолустье. Я живу в Лондоне, и мой дом хорошо известен благодаря моему искусству. У меня много клиентов среди джентри. В этих краях я оказался по счастливой случайности. Меня пригласил к себе в поместье сэр Ричард Карлстейрс. Его жена заболела воспалением легких, а поблизости не нашлось ни одного врача». Внимая пространным речам доктора Манроу, Дизайр подумала, что он больше озабочен тем, чтобы произвести впечатление и набить себе цену, нежели действительно заняться врачеванием. Но кроме него поблизости нет лекаря, а молодому человеку нужна неотложная помощь. Хотя доктору Манроу явно не терпелось выпроводить Дизайр из комнаты, она настояла на том, чтобы он позволил ей остаться. После кровопускания лицо сэра Джеффри побледнело еще сильнее. Однако доктор Манроу с удовлетворением кивал головой. Он застегнул пуговицы на отделанных кружевом манжетах своей батистовой сорочки, поправил сюртук и стал давать указания пребывавшему в тревожном ожидании хозяину гостиницы. «Прикажите приготовить горячий напиток из вина, яиц и сахара, и проследите, чтобы в него добавили инжир, руту и венецианскую патоку. Сухая рута у нас хранится в кладовой, и немного инжира тоже найдется. А вот венецианской патоки у нас, наверное, нет. До тех пор она нам не требовалась. Мое дело вам сказать, а обо всем этом вы должны побеспокоиться сами. холодно заметил доктор. — Слушайте меня дальше. Нужно будет сделать компресс из смеси уксуса и порошка, приготовленного из сухих улиток. Для этого потребуется дюжина улиток, не меньше. Компресс нужно прикладывать ко лбу его светлости и менять его, как только ткань высохнет. Все это время вы будете держать окна плотно закрытыми. Для человека, который находится в таком состоянии, как его светлость, свежий воздух губителен. Он заглянул в свой саквояж и вынул из него небольшую металлическую коробочку. Как хорошо, что она оказалась у меня. Это очень редкий и дорогой порошок. Он приготовлен из рога единорога и двух камней. Один из них извлечен из желудка антилопы, другой делает организм устойчивым к действию всех существующих на свете ядов. Вы должны высыпать содержимое коробочки в кипящую воду и потом держать сосуд с водой у изголовья пациента так, чтобы он мог вдыхать целебные пары. После этого доктор изобразил глубокий поклон и сказал, обращаясь к Дизайр: «Пока я не могу сделать большего для его светлости, но могу заверить вас, что побуду здесь до утра и посмотрю его еще раз. Может быть, судьба будет благосклонна к нему, и ему станет лучше». Как только доктор удалился из спальни, в холле и по лестницам забегали слуги, принимаясь выполнять его указания. Было уже далеко за полночь, когда Дизайр осталась одна возле сэра Джеффри, чтобы подежурить остаток ночи. В комнате было душно, воздух был пропитан зловонием целебных паров, и ей очень хотелось открыть окно. Хотя для нее самой была приготовлена соседняя комната, и она бы с удовольствием поспала несколько часов, она не могла оставить Джеффри Уоррингтона одного в его теперешнем состоянии. Уже близился рассвет, когда ее дремоту прервал голос приходящего в себя молодого человека. Он еще не был в полном сознании. В легком бреду он невнятно произнес что-то. Дизайр не могла разобрать его слов. Она быстро подошла к кровати и наклонилась к нему. Она увидела, как у него затрепетали веки. Потом он открыл глаза и посмотрел прямо ей в лицо. Его рука задвигалась по одеялу, и Дизайр взяла ее. — Голова! — простонал молодой человек. — Вы сильно ушиблись во время падения, — успокаивала его Дизайр мягким голосом. — Не надо двигаться и постарайтесь не разговаривать. Она почувствовала, как он крепче сжал руку, и ей стало полегче на душе. К нему постепенно возвращалось сознание, то ли потому, что помог доктор, то ли его крепкий организм справился с травмой. «Скорее всего, последнее», — подумала Дизайр, стараясь не вдыхать удушливых целебных паров. «Пить», — пробормотал молодой человек. «Так хочется пить!» Она налила в чашку целебный напиток. Он сделал один глоток и рукой отстранил чашку. «Воды!» «Пожалуйста!» После короткого колебания Дизайр вылила это экзотическое зелье в ночной горшок и поднесла ему чашку с прозрачной ключевой водой. «Вы должны глотать очень медленно», — говорила она, обхватив его руками за плечи, чтобы приподнять голову. Когда он перестал пить, она попыталась отойти от него. Но он издал слабый звук протеста и крепче прижался к ней, как бы ища у нее защиты. не могу вспомнить, как я оказался здесь. — Тише! — мягко остановил его Дизайр. — Придет время, и вы все вспомните. А сейчас закройте глаза и отдыхайте. — Не уходите от меня. — Я буду рядом с вами до тех пор, пока это будет нужно, — обещала она. У него на губах появилась чуть заметная улыбка, и он откинулся назад на подушке. Дизайр окунула полотняный лоскут в уксусный раствор с порошком из улиток, чтобы сделать свежий компресс. «Почему именно из улиток, а не из устриц?» — спрашивала она себя, прикладывая компресс к колбу Джеффри. Поправив одеяло и продолжая сидеть возле него, она начала незаметно для себя клевать носом. Духота и тяжелый запах лечебного снадобья усыпляли ее. Погружаясь в дремоту, она размышляла о своей судьбе, которая сейчас свела ее с сэром Джеффри Уоррингтоном. Как странно! Но она чувствует себя все более ответственной за его жизнь. Это удивительно. Если бы я действительно была его сестра, — подумала она. Тут она как будто куда-то провалилась, заснула, держа за пальцы молодого человека. Когда она проснулась, было еще раннее утро. Снизу со двора доносился топот лошадиных копыт. Было слышно побрякивание сбруи и уздечек. Раздался сухой щелчок от удара кнута кучера, и вслед за ним постепенно удаляющийся звук колес. После сна в кресле Дизайр захотелось поскорее встать и потянуться. Она попыталась осторожно высвободить свою руку из руки сэра Джеффри. Но стоило ей пошевелиться, как он тихо застонал, потом открыл глаза и посмотрел на нее. Жарко. Очень душно. Отвратительный запах испарений из котелка мог вызвать удушье даже у здорового человека, — подумала она. — Окно! — снова пробормотал молодой человек. Доктор Манроу запретил открывать окно, и Дизайр не забывал об этом. Джеффри начал метаться в постели, глазами умоляя помочь ему. Не в силах отказать ему, Дизайр встала и приоткрыла одно из окон на несколько дюймов. Душистый весенний воздух ворвался в комнату. Она сделала глубокий вдох. Без сомнения, легкое дуновение весны не могло причинить ему вреда, тем более что на него навалили несколько тяжелых одеял. Поэтому она рискнула пошире распахнуть окно, задернув штору, чтобы яркий свет не раздражал глаза. Молодой человек благодарно улыбнулся. Дизайр предложила ему свежей воды, и он сделал несколько глотков. Вскоре в комнату вошел владелец гостиницы. Он облегченно вздохнул и не мог скрыть радости от того, что его именитый гость пришел в сознание. Подходя к кровати, он раскланивался на ходу. «Благодарение Создателю!» — жаром произнес он. «Он послал нам доктора Манроу. Это прекрасный врач. И еще, вашей светлости, неслыханно повезло, что сестра оказалась рядом во время тяжких испытаний». На мгновение у Дизайр остановилось дыхание, и она сжалась в комок. Сейчас сэр Джеффри мог опровергнуть ее утверждение о том, что она является его сестрой. Тогда ее ждет немилость хозяина гостиницы и позор. В ярости он может отвезти ее в ближайший магистрат. Однако молодой человек промолчал и только слегка приподнял брови. «Нужно найти предлог и выпроводить хозяина побыстрее из комнаты», — поэтому Дизайр сказала. «Моему брату сейчас необходимо хорошее питание. Я позабочусь об этом. Думаю, начать с крепкого чая и два вареных яйца. Распорядитесь, чтобы повар приготовил крепкий мясной бульон. Только говяжий или куриный, но не из баранины». Хозяин гостиницы довольно улыбнулся, сразу же мысленно добавив величину затрат к общей сумме счета. «Может быть, еще приготовить порцию мармелада? У нас есть прекрасные апельсины из Севильи. К счастью, они у нас остались в кладовой». После того, как он благополучно удалился из спальни, Дизайр повернулась к Джеффри Уоррингтону, который внимательно смотрел на нее. «Этот человек, с которым вы разговаривали, — начал сэр Джеффри. — Пожалуйста, не беспокойте себя лишними вопросами, — остановила его Дизайр. — Сначала выпейте чай, а потом мы с вами все обсудим». Молодой человек попробовал привстать, но тут же снова откинулся на подушке. — Голова, — простонал он. — Вас сбросила лошадь. Доктор сказал, что, должно быть, она легнула вас копытом. — Боже мой! — Вам нужно соблюдать полный покой до возвращения доктора, — сказал ему Дизайр. — Иначе вы можете навредить себе. — Вы определенно не моя сестра, — продолжал сэр Джеффри. — Но кто же вы на самом деле? Он ждал ответа. «Еще не все потеряно, и можно убежать», — сказала себе Дизайр. «Если ей повезет, она может спуститься по лестнице и выскочить во двор, прежде чем вернется хозяин гостиницы. Вопрос в том, как далеко она успеет уйти. Как только сэру Джеффри представится возможность рассказать ему правду». Она заговорила не спеша, тщательно обдумывая слова. «Вчера вы получили серьезную травму. В тот момент я находилась поблизости и поспешила вам на помощь. У меня есть некоторый опыт ухода за больными. Я вспоминаю ваше лицо в лучах свечи», — медленно выговорил он. «Каждый раз, просыпаясь, я видел вас рядом. У вас такой приятный голос. Я помню прикосновение ваших рук, прохладных и легких». В его голубых глазах появился теплый блеск. «Проявлять такую доброту к совершенно незнакомому человеку? Я обязан вам гораздо большим, чем могу надеяться предложить. Могу ли я в таком случае попросить вас о небольшом одолжении?» — Стоит вам только сказать. Не надо говорить о моем безобидном обмане ни хозяину, ни кому-либо другому. Я вас прошу. Даю слово не делать этого. Сэр Джеффри мягко взял ее за руку, как бы скрепляя печатью свое обещание. Он медленно переводил взгляд с ее темных блестящих волос на тонкие черты лица и потупленные зеленые глаза. «Я рад, что вы мне не сестра», — сказал он. «Видите ли, получилось так, что я была вынуждена ехать в обычной карете и в полном одиночестве. Молодой леди в подобном положении нужно беречь свою репутацию. Если бы я не сказалась вашей сестрой, как бы я смогла следовать за вами, когда вас переносили в гостиницу, и провести ночь возле вас в этой комнате? Меня бы приняли за обыкновенную. Я уверена, что вы все понимаете. — Да, конечно, — заверил ее Джеффри. Он уже выпил чай и съел кусочек подрумяненного хлеба и теперь снова отдыхал, опершись на подушке. — Но почему же вы отправились в дорогу одна? Дальнейший разговор становился неизбежным. Продолжив рассказ, Дизайр частично говорила правду, частично разбавляла ее вымыслами, а когда не оставалось ничего другого, заменяла откровенной ложью. Я ехала в Корнуолл, чтобы остаться там у своей тетки. Если говорить точнее, я прихожусь ей внучатой племяннице. У меня нет родственников, кроме нее. После того, как мои родители умерли от чумы, а те слуги, которые уцелели во время мора, разбежались, и осталась совсем одна. Я наняла новую горничную, которая представила чрезвычайно положительные рекомендательные письма. Сказав это, Дизайр глубоко вздохнула и покачала головой. Но она взяла мои деньги и драгоценности, и даже чемоданы, и незаметно убежала из гостиницы в первую же ночь, когда мы остановились по дороге. Она оставила только маленький чемоданчик, который сейчас при мне. И еще у меня оказалось несколько мелких монет. Типичная воровка. Должно быть, это существо совершенно лишенное совести, если она решилась предать беззащитную и такую доверчивую, как вы, леди, — возмутился сэр Джеффри. «Вам нельзя волноваться», — пыталась успокоить его Дизайр. «Мне бы только добраться до своей тети в Корнуолле. Тогда бы я была достаточно спокойна». Может быть, услышав это, Джеффри Уоррингтон захочет выразить ей свою благодарность и предложит сумму денег, которых хватило бы на дорогу. «Вам необходимо так срочно ехать в Корнуолл?» «Конечно. А куда же еще мне ехать?» «Этот вопрос можно решить довольно просто», — спокойным голосом заверил ее молодой человек. «Для этого вам нужно отправиться вместе со мной в дом Уоррингтонов в Лондоне». Такое неожиданное предложение лишило ее самообладания, и она невольно вскинула голову. До сих пор она мечтала как можно дальше уехать от Лондона и укрыться в Равенсклифе. «Я, по-видимому, не смогу воспользоваться вашим приглашением, ваша светлость», — сказала Дизайр. К ее удивлению, молодой человек после ее ответа выглядел слегка смущенным. «У меня и в мыслях не было ничего дурного, уверяю вас. Сейчас в нашем городском доме находятся моя мама и сестра. Вы ничем не запятнаете своей репутации под крышей нашего дома». Почувствовав неловкость, Дизайр отвела глаза в сторону. Джеффри совсем не так представлял себе причины ее отказа. Как бы он поступил, узнав, что перед ним не невинная девушка, опасающаяся за свою репутацию, а подруга разбойника с большой дороги? Вряд ли ему могло прийти в голову, что она вынуждена намекать ему насчет денег, которые ей нужны на дорогу до Корнуолла. Позаимствовав такую ничтожную малую сумму, она не причинит ему сколько-нибудь ощутимого ущерба. «Вы добры ко мне в высшей степени», — сказала Дизайр с притворной застенчивостью. «Но моя тетя вполне может позаботиться обо мне». Здесь она сделала паузу и выразительно посмотрела на него. «Если бы только мне представилась возможность продолжит свой путь, я бы могла вскоре оказаться в ее респектабельном доме. Я с нетерпением жду того времени, когда смогу помочь ей, став ее компаньонкой, — добавила она. Господи, как может такая тоскливая перспектива устраивать очаровательную молодую леди? — воскликнул сэр Джеффри. Компаньонка пожилой тетушки в Корнуолле. Нет, с этим все ясно. Как только состояние моего здоровья позволит мне отправиться в путь, вы поедете вместе со мной. Но тетя Артуза... Потом, если вы не раздумаете ехать в Корнуолл, но может случиться, что вы вообще измените свой план. Конечно, — подумала Дизайр, — благоразумнее держаться как можно дальше от Лондона. Однако при теперешних обстоятельствах предложение Джеффри открывало перед ней новые возможности. Вне всякого сомнения, как гостья Джеффри Уоррингтона, она будет в полнейшей безопасности и не навлечет на себя ни малейших подозрений. Его Величество возвратился в Лондон и всю весну проведет в приемах. У вас появится возможность вкусить удовольствие хотя бы отчасти развлечений в старинном городе. Мама ни за что не простит, если я позволю вам уехать отсюда, не познакомив вас и не отблагодарив должным образом. Что касается меня, то мне достаточно услышать от вас обещание, что вы окажете мне честь хотя бы немного побыть в моем обществе. Слова молодого человека вызвали у Дизайр целый поток мыслей. Окажись она в Корнуолле, будет ли она когда-нибудь иметь возможность снова увидеть Моргана? Она не может жить в неведении по поводу его дальнейшей судьбы. Может быть, ему удалось скрыться, а может быть, его поймали, но в Лондоне... Она опустила голову, длинные ресницы прикрыли ее зеленые глаза. «Я поеду с вами, ваша светлость. Меня зовут Джеффри, а вы — мисс Дизайр Гилфорд». «Дизайр», — тихо произнес молодой человек, — «очень необычное имя, но оно чрезвычайно подходит вам».